Тебя люблю. Мягко и едва касаясь, глажу я рукой все живые существа, любимые тобой. Нежно погружая руки в глубину твою, ощущаю тебя всюду. И тебя люблю. Помню в каждое мгновение, в каждый час земной, что единственное счастье — это быть с тобой.